А не лучше ли его пристрелить и оставить здесь? Мне больно уж не хочется туда ехать. «Делай то, что я велю», — сказал Барретт и пригладил свои усики большим пальцем. «Свяжи ему руки». Дедрик вышел из комнаты и вернулся через минуту с рулоном липкой ленты дюймовой ширины. «Одно резкое движение, и ты получишь пулю», — предупредил Барретт, поднимая револьвер. «Сложи руки сзади». Мне ничего не оставалось делать, как последовать его приказу. Дедрик ловко обмотал мои руки липкой лентой. «И рот ему заклей», — распорядился Барретт. Дедрик заклеил мне рот пластырем. Барретт подошел ко мне и встал рядом, злобно улыбаясь. «Я заставлю тебя пожалеть, что ты встал у меня на дороге», — проговорил он и ударил меня револьвером в грудь. Я пошатнулся и чуть было не упал. «Тише, тише», — проговорил встревоженный Дедрик. «Не хватало еще, чтобы сюда пришли. Как насчет Макси?» «Вызови его сюда», — приказал Барретт. Дедрик снял телефонную трубку. «Мистер Барретт просит вас подняться», — проговорил он. Тем временем Барретт посадил меня в кресло. «Мы покончим с Макси и смоемся. Пора нам переменить адрес», — сказал он. Он встал около двери таким образом, чтобы открывшаяся дверь прикрыла бы его. Прошло минут пять, прежде чем в дверь постучали. «Войдите, войдите», — откликнулся Дедрик. На пороге появился воинственно настроенный Макси. «Войдите и закройте дверь», — сказал Дедрик, пряча револьвер за спиной. «В чем дело?» — проговорил Макси. Тут он увидел меня и позеленел. «Это вы дали ему отмычку?» — спросил Дедрик, нацеливаясь револьвером ему в живот. Макси посмотрел на меня. «Если он так сказал, то это ложь. Почему вы держите так револьвер? Разве вы не знаете, что это опасно? И даже смертельно», — сказал Дедрик, улыбнувшись. Барретт потихоньку подошел сзади к Макси и стукнул его по плечу. «Привет, братец», — сказал он. Тот подпрыгнул чуть ли не до потолка. «Эй, это еще что такое? Кто этот парень с револьвером?» Он пытался говорить твердо, но в глазах у него был страх. «Нам в дом запрещено ходить с оружием. Мне придется составить об этом рапорт». «Боюсь, что ты этого сделать уже не успеешь», — сказал Барретт. «Ты мне до смерти надоел, Макси. А раз Грейси умерла, то я думаю, что и от тебя мне стоит избавиться». Макси с ужасом посмотрел на него. «Я не причиню вам никаких хлопот», — прошелестел он. «Вы вполне можете положиться на меня». Увидев в руках Барретта револьвер, он задохнулся от страха. «Прости, Макси, но ты слишком много видел. Иди в ванную». Макси упал на колени. «Не убивайте меня!» — крикнул он. «Не убивайте! Я обещаю вам!» Барретт ударил его пистолетом по голове и прошипел Дедрику. «Помоги мне!» Вдвоем они втащили Макси в ванную. Оттуда послышались звуки борьбы, затем протяжный вопль швейцара.